Марс Мордре. Малфой скривился, но пискнуть не посмел, терпя боль проявляющейся метки мрака, окончательно и бесповоротно отсекающей ему в будущем даже гипотетическую возможность политического маневра класса переход на сторону сил добра и общего блага. Хотя нет, не прав. Скорее, делающую такой маневр очень сложным и опасным. Наглядный пример исключения у всех перед глазами в классе зельеварения. К слову, Волдеморт еще раз поощряюще кивнул занявшему место своего отца Малфою и окинул удивленным взглядом стол. У нас освободилось непозволительно много мест в ближнем круге. Даже важного решения в случае чего не принять. Расстроенно покачал он головой, словно только сейчас заметил пустые кресла. Будто бы кого-то это воззвание к мнимой коллегиальности может обмануть. Зуб даю, и в лучшие времена даже у самого-самого близкого и доверенного рыцаря был максимум совещательный голос. Впрочем, по упивающимся задних рядов все равно прошла рябь вожделения. Слишком многим здесь хотелось стать выше других, а уж счастье покомандовать каким-нибудь старым недругом, особенно богатым или родовитым, это просто ух и ах. Чрезмерные неутоленные амбиции – это один из самых верных путей на темную сторону. Сидящие на скамейке запасных контролировали себя гораздо лучше, но и они нет-нет докидывали пустые места оценивающим взглядом. Таким спортсмен-штангист смотрит на гриф с большим, чем обычно, количеством блинов. Потяну или нет, может, рискнуть и попробовать. Итак, кто желает занять место Долохова? Десяток другой рук взмыли вверх. Кто имеет связи с магами континента? Большая часть самовыдвиженцев после такого взяла самоотвод. Кто владеет заклинаниями темной магии школ Востока Европы? Рук стало еще меньше. Кто хорош в бою? Рука осталась только одна. Учти, проверять я буду лично, но рука не спряталась, показывая храбрость и настойчивость своего владельца. Впрочем, не исключена и глупость, в случае переоценки собственных навыков. «Я готов», — ответил расположившийся в первом стоячем ряду совсем еще не старый маг и вежливо поклонился. «Майкл Кэмпбелл, если не ошибаюсь?» «Да, повелитель, выйди, подойди поближе, расскажи всем о себе. Я, чистокровный маг, третий сын лорда Александра Кэмпбелла, всегда поддерживал вас». Волдеморт молчал, и Майкл выдавил из себя остаток правды. «Бывший третий сын». Упивающиеся тихонько загудели. «Некоторое время назад изгнан из рода из-за принятия вашей метки, повелитель. Но до этого в роду я несколько лет курировал ХМ общение с контрабандистами континента. Так что к кому с чем идти, я знаю». «Хорошо», — после паузы произнес темный лорд. «Займи свое место». «Благодарю, повелитель. Клянусь, я не подведу вас». Еще раз поклонился Майкл. «ХМ, ну надо же, как тесен мир. Получается, именно этого властолюбца, а по-иному понять истинные причины изгнания нельзя, иначе было бы не некоторое время назад, а сразу в 70 каком-то, я должен поблагодарить за успех с лордом Кэмпбеллом. Связи на континенте, замкнутые на третьего сына, оказались потеряны и пришлось переходить на отечественного производителя, кто заменит Мальсибера. Нужен хороший артефактор и боевик. На этот раз я увидел 5 поднятых рук. Волдеморт недолго подумал и ткнул, на мой взгляд, в первого попавшегося волшебника. Джеральд Уэллс, представился маг, чистокровный в 4-м поколении. Вашу метку получил на 6-м курсе, в 81-м. Год проработал у Горбина. В дуэлях занимаю стабильное 4-е-5-е место в группе. А если участвовавших всего было 5 или меньше? Пошутил Волдеморт. Большая часть волшебников эту не так уж чтобы очень смешную шутку поддержала угодливым хихиканьем. Впрочем, остальных... Плавный жест рукой в сторону 3 поднятых рук, кто равно с тобой претендует на это место, ты побеждаешь. Не всех, после разворота и быстрого взгляда произнес Джеральд. В смысле, не с каждым я пробовал дуэлировать. Что ж, пока я принимаю тебя, займи место за нашим столом. Благодарю, господин. Кто займет место Нокта? ХММ, мистер Малфой, мистер Малфой. Да, очнулся Драко. Да, тяжко ему. Папенькиному сыночку и псу воины породы Тойтерьер, будет среди волков упивающихся, подумал я, он до сих пор думает, будто бы мир все так же вращается только вокруг него любимого, как можно не понять, что Волдеморт с ним всего лишь играет, хотя, может быть, я меряю это по себе, и слишком многого хочу от, по сути, совсем еще ребенка, что вы можете рассказать про Нокта, и глядя в совершенно стеклянные глаза своего нового скользкого друга, с легким вздохом подробнее развернул свой вопрос. Он же ваш одноклассник слизеринец. Кому, как не вам, формальному и неформальному лидеру факультета, знать о нем все. Он верен нашим идеалам, готов ли он наследовать своему погибшему отцу место за этим столом, можете ли вы за него поручиться? Только Теодора мне во внутреннем круге не хватало для полного счастья. Вот уж кто подходит под определение скользкий гораздо больше Малфоя, так это Нот-младший. ХММ, просто Нот теперь, подумал я. Я не знаю, после непродолжительного ерзания на стуле ответил Малфой. Прозвучало это настолько жалко, что от стены послышались смешки. Лица Волдеморта я не видел, но совсем не удивлюсь, если и он скривился от такого ответа. Как это ни парадоксально, но насмешливая реакция окружающих Малфоя взбодрила. Он выпрямился в кресле, кинул вправо и влево, тут в том числе и на меня, грозно-надменный взгляд и почти что полностью пришел в свое нормальное состояние, принца вселенной. Кто-нибудь пытался связаться с Теодором, кажется, с вопросительной интонацией произнес темный лорд. Молчание. Да, повелитель. Сына Нокта зовут Теодор, я решился стать первым, кто догадается подсказать имя сына моего ныне покойного противника в проигранной дуэли. Земля ему стекловатой. Вот только к чему все эти игры? Почему игры? Так Волдеморт Квиррелл целый год проверял у тебя домашние задания. Неужели забыл? Не верю. Да, с Теодором Ноктом. Кто-нибудь приглашал его сюда? А в ответ только тишина и уклончивые взгляды. Что-то не наблюдается монолитной крепости в рядах вальпургиевых рыцарей. Зато амбиции цветут и пахнут. Подумал я, глядя на молчащих магов. Так, что ж, тогда, кто хочет занять место Нокта? Гордон Флойд поднялся со скамьи и представился всем маг среднего возраста. И вообще он был, что называется, без особых примет. Средний рост, среднее телосложение, обычная прическа. Короче, увидишь и через минуту забудешь. Чистокровный, наследник семьи Флойд. Хорошо помню и тебя, и твоего отца, приглашающе кивнул Волдеморт. Следующие, Рудольфус и Робастан Лестринджи. Все вы, братьев, отлично знаете, поэтому должны правильно понимать мои требования к кандидатам на их место. Себастьян Мариль, Бертран Мариль, одновременно поднялись со скамейки два похожих друг на друга мага. Очевидно, как Лестринджи, тоже братья погодки. Мы готовы заменить. Нет, покачал головой Волдеморт. Но, повелитель, и вы не готовы заменить их, и я не готов видеть вас во внутреннем круге. Пока, во всяком случае, и отвечая на молчаливо заданный вопрос, Волдеморт снизошел до объяснений. Я знаю про вас всех абсолютно все. И те, кто сбежал к себе на континент вместо того, чтобы продолжить бороться, недостойны войти в мой ближний круг. После акцентирующей внимание на сказанном паузы Волдеморт перевел взгляд в бок и указал рукой на магов, сидевших слева братьев. Вот вы двое, Хьюго Берт, Уолтер Барбер, встали и поклонились оба. Помню вас, вы до сих пор работаете вместе? Да, повелитель. А где третий? Он погиб. Жаль, займите места, Руквуд. ХММ, задумавшись о чем-то своем, дальше Волдеморт пробормотал так тихо, что услышать его могли только сидящие за столом. И я потом оценю и решу, кто окажется успешнее, кивнул он своим мыслям и снова громко спросил, кто желает занять его место. Прикольно. Получается, что места не какие-то там абстрактно-номерные, а распределенные строго по функционалу. И если занять такое не вовремя или по служебному несоответствию, то вскоре его можно легко потерять вместе с головой. Судя по тому, что на место Руквуда претендентов не было, неизвестным этот факт являлся здесь только для меня. Все же очень много важного в своих записях Логан Крэп попустил, видимо, не желая доверять такие важные вещи пергаменту, даже если он и лежит в сейфе родового особняка. Кстати, любопытно было бы узнать, кто занял место моего отца, раз уж я теперь иду на внеконкурсной основе. Джейкоб Харди, наконец нашелся один храбрый, или глупый, маг, который протиснулся из задних рядов и вежливо поклонился. Лицо его было скрыто от остальных глубоким капюшоном. Сними капюшон. Кстати, это касается и остальных. Отныне и впредь мы не скрываем своих лиц друг от друга. Понятно, чтобы в случае чего не появилось очередных умников, готовых спрятаться отсюда за масками, осознал я лежащую на поверхности причину решения темного лорда. Маг тем временем покорно сдернул с головы капюшон мантии, явив всем ничем не примечательное лицо, за исключением того, что лицо это, если оно, конечно, было натуральным, то есть не оборотка или маска какая-нибудь, принадлежало очень молодому магу, чуть ли не моему ровеснику. По идее, его владелец должен был еще учиться в Хогвартсе, Но ни там, ни где-либо еще я его до сего момента не встречал, и одновременно с этим он определенно был мне знаком. «Я не знаю тебя», — произнес Вальдемарт, и Джейкоб мгновенно оказался в круге направленных на него волшебных палочек. «Несмотря на то, что официально моя фамилия Харди», — невозмутимо проговорил парень, — «моим настоящим отцом был Эван Розье, и я прошу у повелителя места за этим столом по праву крови». Легилиминс, ожидаемо, доверять кому-либо на слово, тем более незнакомому пацану, Вальдемарт не стал. «Хм, а это зачем? Я, в отличие от некоторых золотых мальчиков, вырос не в Мэнере с домовыми эльфами, вытирающими младенчику носик после каждого чиха, а на улице». Драко, правильно поняв, в чью сторону эта шпилька, моментально надулся. «В Лютном же отлично помнит, как именно вы принимаете к себе новичков. И для того, чтобы не тратить ваше время попусту, я позаботился прийти сюда уже подготовившимся. Заранее. Ну а маглы, их, твари, не жалко». И лицо Розье полукровки исказилось в гримасе ненависти. «Маска, а ведь я тебя знаю», — офигел я, осознав, откуда этот маг мне кажется знакомым. «Вживую я его действительно никогда не видел, а нарисованный с чужих слов портрет неплохо так накинул ему годков. Но вот когда парень так вот сморщился, я моментально его узнал. Вопрос, как теперь мне грохнуть члена внутреннего круга и не получить смертельного неудовольствия со стороны учителя. Хотя, может, мне повезет и его не примут. Моим надеждам не суждено было сбыться. Да, вижу в тебе его черты», — расслабившись, даже с ноткой какой-то растроганности, произнес темный лорд. «Я не получил тогда метки в силу малого возраста, господин, и теперь прошу». Подобно рыцарям с древних витражей, Джейкоб встал на одно колено перед Вальдемартом и задрал левый рукав. «Такой же пылкий и нетерпеливый, как и отец», — помолчав, произнес темный лорд. «Повелитель, конечно, Марсмардре». Темный лорд поставил метку мрака на очередного своего слугу и пригласил его за стол. «Присаживайся». «Благодарю, повелитель», — кивнул Розье полукровка. Быстро, четко и уверенно он выполнил приказ темного лорда, заняв место за столом прямо напротив Малфоя. «Приятная неожиданность. Это так хорошо, когда дети не забывают своих отцов и продолжают их дело». Вальдемарт поочередно посмотрел на бодающихся взглядами Малфоя и бастарда Розье. Неприкрытая злоба, с которой они глядели друг на друга, Вальдемарта явно не порадовала. Уж слишком отчетливо проступил исчезнувший было желвак на правой скуле, единственной части лица Вальдемарта, что была видна мне, стоящему на коленях за спиной темного лорда. «Странно. Почему, разделяя и властвуй, больше не работает? Чего не понимаю. Итак, кто хочет занять место у Олдена Макнира?» Пояснять свои чувства Вальдемарт, естественно, не стал. «Джулиан Гамильтон», — поднялся со скамейки маг. «Вы помните, повелитель, как я тогда?» «Да, ты, достоин. Кто займет место Даррила Траверса?» «Я», — потянулся из-за спин вперед еще один достаточно молодо выглядящий маг. «Хм, а ведь и тебя я не помню. Представься, Генри Портер», — поклонился тот. «Поттер?» — удивленно переспросил Вальдемарт. «Портер, повелитель, сын Джоэла Портера. Вы ставили мне метку, когда я был на третьем курсе, за пару месяцев до вашего исчезновения. К Гарри Поттеру никакого отношения не имею. А отец умер в 91-м в камере предварительного заключения министерства», — сквозь сжатые зубы прошипел Генри. «Хм, нет, Поттера нам в ближнем круге не нужно». Упивающиеся угодливо засмеялись. «Нигде не нужно». Вокруг Джоэла мгновенно образовалась пустота. «Но это совсем не значит, что из-за своей фамилии, всего лишь похожей на фамилию моего врага, кто-то должен терпеть урон. Лорд Вальдемарт справедлив», — и, повинуясь кивку хозяина, средний круг понятливо потеснился на лавках, давая место новому члену. «Я не могу вернуть его к жизни», — с легким намеком на сочувствие просипел Вальдемарт, — «но мы обязательно отомстим за него». «Как и за каждого», — голос темного лорда обрел глубину и насыщенность, — «кого мы потеряли по вине Дамблдора и министерских шавок». «Да, месть, смерть», — дружно завопили упивающиеся. «Я верю вам», — жестом успокоив толпу, тихо и спокойно проговорил Вальдемарт. «Так, есть среди вас тот, кто желает занять последнее свободное кресло?» Свободных мест за столом, кстати, было заметно больше одного. Однако они, похоже, были за кем-то жестко закреплены. Или Вальдемарт просто не хотел раздувать численность внутреннего круга. Тоже вариант. Джаспер Уилкинс, — поднялся со скамьи еще один нестарый маг, племянник Джонатана Уилкинса. «Хм, других желающих нет?» — удивленно спросил Вальдемарт. Странно. Вот ты, указал он на ближайшего к себе мага, сидящего на скамейке. Неужели не хочешь войти в ближний круг, и не смей врать? Хочу, но, простите, повелитель, я не считаю себя достойным, и я не хочу провалить порученное мне дело. Иногда случается так, что в разговоре неожиданно для всех повисает пауза, и в помещении, где он проходил, становится немного тише. Ничего нарушающего фундаментальную теорию вероятности в этом нет, как нет ничего и в том, что сами по себе так могут замолчать абсолютно все, внезапно дав услышать полную тишину, совпадение и ничего более. Просто, по понятным причинам, случается оно заметно реже и на совсем короткий промежуток времени. И так сошлись звезды, что одно такое совпадение произошло именно сейчас. И смешок Малфоя, который, похоже, очень не вовремя окончательно отошел от шока вступления в ближний круг и обретения нового недоброжелателя, прозвучал подобно удару в колокол. «Мистер Малфой, теперь уже не то что в полной, в звенящей тишине», произнес Вальдемарт. «Я сказал что-то смешное, прямо дежавю. Не хватает только 10 баллов со Слизерина». Без сомнений, с ней именно с Вальдемарта скопировал свою любимую маску препода Говнюка. Ну а Малфой сам себе злобный Буратино. Конечно, для такого привыкшего не склоняться ни пред кем мажора, как Драко, это невероятно тяжело, быстро перестроиться, да еще сменить модель поведения на прямо противоположную, но, совсем уж дураком быть не надо, таким, как сейчас вот, забылся на мгновение и сразу же, похоже, поставил последнюю подпись под смертельным приговором своей семье, с легкой укоризной подумал я. Нет-нет, для верности помотал головой Малфой. Никак не комментируя больше поведение сына Люциуса, Вальдемарт повернулся обратно к кандидату на последнее свободное место внутреннего круга. Похвально, что вы трезво оцениваете свои силы, и кивок Джасперу к столу. Хмм, Вальдемарт спустил такое без какого-либо наказания, ограничившись устным порицанием, заболел, принял Малфоя-младшего в любимчики, уронил на уровень болтуна клоуна. Кстати, раз уж круг снова полон, ага, отличный момент, кстати, для пополнения досье, весь круг в сборе, солью воспоминания в омут, хорошая база данных, та, которая регулярно пополняется, следует вернуться к отложенному вопросу о наказании нашего излишне скользкого друга, он нарушил план по захвату Поттера, разгласил тайну моего воскрешения, спровоцировал министерство на очередную волну гонений, подставил наших товарищей, доверившихся ему, значительно ослабил наши ряды, в самый критический момент лишил нас денег, и самое главное, важнейшее для меня пророчество грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, окончательно потеряно. Виновен ли он, заслужил ли он справедливую кару, ваше слово, друзья мои, Белла, а, нет, не заболел Вальдемарт, просто, похоже, Драко ожидает что-то совсем уж жуткое, я не знаю, господин. Белла, с нажимом повторил темный лорд, я против, Северус, с ней кто же тут, кто бы мог сомневаться, непривычно тих и незаметен, а то, это тебе не на уроке Лангбаттома угнетать, тут такие собрались, сами кого хочешь того самого, против, Драко, против, что ж, признаю, это стильно, играет с ним, как кошка играет с полузадушенной мышкой, сначала угрожать пытками матери, потом заставить в первый раз в жизни убить. Потом милостиво дать слегка прийти в себя и сразу же заставить собственноручно подписать приговор своему любимому отцу. Подумал я, глядя на Малфоя, кипящего праведной злостью. Скоро она сменится страхом, добавил внутренний голос, а потом ужасом. Аликта, за, Амикус, против, Сайлас, хмм, это Гойл, что ли? Похоже, да, против, Майкл, за, Джеральд, за, Гордон, за, Хьюго, за, Уолтер, за, Джулиан, за, Джаспер, за, Джейкоб, против, против, удивился Вальдемарт, я же вижу, что Малфоя, что того, что этого, тебе совсем не жалко, скорее, совсем даже наоборот, но ты все равно голосуешь против, не объяснишь мне почему, конечно, повелитель, когда-то моя мать, дрогнул голосом Джейкоб, когда-то в 81-м, она пришла к Люциусу Малфою просить помощи, как мать сына его друга, так она думала, ошибочно думала, ведь тот не только не помог ни единым галеонам из вымаливаемой сотни, всего лишь сотни, задохнулся разве, но еще и приказал домовикам выкинуть ее за ворота, в грязную лужу, и моей матери пришлось, парень сглотнул, но тут же поборол мгновенную слабость, крепко сжал кулаки и закончил, продать себя на ингредиенты в лютном, чтобы обеспечить мое выживание. Ведь семья Харди совсем не за бесплатно приютила меня. Эх, Люциус, Люциус, пожурил отсутствующего Малфоя темный лорд. Что же ты так? Малфой, повелитель, предпочитают спасать только тех, кто может за это хорошо заплатить. На этот раз Рози посмотрел прямо на меня. И злобы, предназначенной мне, в его взгляде было пусть и меньше, чем Малфою, но не сказать, чтоб прямо так уж намного. А остальных они бросают подыхать в канаве. Естественное сочувствие к ребенку, потерявшему мать и счастливое детство, у меня мгновенно улетучилось. С одной стороны, я могу понять и принять его резоны. В чем-то он даже прав. А с другой, ну не подставлять же добровольно голову под топор ради удовлетворения его жажды мести. Тогда ты, Розье, сам все выбрал. Совесть моя насчет тебя промолчит. Осталось только решить, как именно. Несчастный случай, подстава или дуэль. В общем, я считаю, что за то, что они мне сделали, это слишком просто. ХММ, мне нравится твой ответ, и я подумаю над ним. Кстати, ты, как я понял, вырос в Лютном. Да, повелитель. То есть всех там знаешь? Да, повелитель. Не могу сказать, что легко и просто могу зайти к любому голове, но знаю, и меня знают, большинство. Это хорошо. Завтра придешь ко мне, будет тебе отдельное задание. С Люциусом, кстати, ушло еще и большинство тех контактов. Как прикажете, повелитель. Я с радостью. Хватит. Рейв, против. Киннит, против. Торфин, против. Карбон, против. Так, учитывая, что у меня два голоса, что же у нас получилось? ХММ интересно, потянул Вальдемарт. Как и ожидалось, все новички во внутреннем круге. Майкл Кэмпбелл, Джеральд Уэллс, Гордон Флойд, Хьюго Берт, Уолтер Барбер, Джулиан Гамильтон и Джаспер Уилкинс, после однозначно высказанного неудовольствия темного лорда проголосовали за наказание, смерть Люциуса Малфоя. Исключение составил только Джейкоб Хардиразье. Не из милосердия, а просто, похоже, хотел Люциуса кончить собственноручно. И каким-нибудь не самым простым способом. Точно таким же легко прогнозируемым было мнение магов, принятых во внутренний круг гораздо раньше. Беллатрикс Лестриндж, Северус Снейп, Рейв Перец, Киннит Силвин, Торфин Мроули, Карбон Яксли, Сайлас Гойл, Амикус Карау, ну и, естественно, Драко Малфой проголосовали против. Тоже не из великой любви к няшке Люциусу, известному любителю, а точнее, профессионалу в ремесле наеби ближнего своего, одни только художества Малфоя в 81-м чего стоят. Голосовали они против моментально сбившегося в стаю пополнения. Из старичков против Люциуса проголосовала одна только Аликта Крэу. Похоже, архив Крэба относительно нее. Боевито, кровожадно, но тупо как пробка, не врал. Итого 10 против 10, с удивлением констатировал темный лорд. Какой неприятной неожиданностью окончилась попытка показательной демократии. Нет, понятно, что Вальдемарт стравливает старых и новых полевых командиров, чтобы те не сговорились у него за спиной, чтобы конкурировали, чтобы задорно стучали друг на друга. Это азы управления. Вот только теперь мне особенно интересно, как учитель вывернется из такой неприятной ситуации. Даст какому-то смертнику из толпы право решающего голоса? Хорошо еще, что меня это даже гипотетически никак не коснется. Метки нет, нет и голоса. Пожалуй, в следующий раз, чтобы не случилось паритета, я в голосовании участвовать не буду, задумчиво проговорил Вальдемарт, обвел взглядом замерших упивающихся. А вы что думаете по этому вопросу, мистер Крэп? Внезапно произнес он. При этом поворачиваться в мою сторону он посчитал излишним. Вот черт, черт, черт, черт, черт. Только этого мне еще не хватало. Ах да, совсем забыл. Кто еще не знаком, позвольте представить вам лорда Крэба. Он отказался от вхождения в наш круг, однако я согласился принять его в качестве ученика в магии. Судя по лицу Малфоя, тот только что узнал, как чувствует себя пилот самолета, со всей скоростью воткнувшегося в землю. Неужели не отец, ни мать так ему ничего и не рассказали? А если это правда, то почему, в чем смысл? Впрочем, вопрос этот я отложил в копилку на будущее. Сейчас было совсем не до него. Так что вы, мистер Крэп, думаете о наказании Люциуса Малфоя? Или, быть может, за вину отца следует соответствующим образом наказать сына? Похоже, Вальдемарт был настолько разъярен мнимым предательством, а может и не очень мнимым. Малфой, хитрая скользкая тварь, мог и просчитать, что в тюрьме будет безопаснее. Правда, тогда непонятно, что же он семью не прикрыл. что в качестве мести так сильно накосячившему Люциусу был готов даже на такое. Ваше слово. Ах, какое искушение. Как заманчиво одним словом сразу же решить проблему с хуже горькой редьки надоевшим вас Салититом. Тем более, как скоро Драко догадается в издевательствах надо мной выйти на следующий уровень и, например, выдать мне приказы на строго противоположные действия. Конечно, можно мысленно для себя решить, что смерть от таких цугцвангов затрагивает весь род Крэппа и его главу, но, ситуации бывают всякие, и не всегда можно будет обмануть магию клятвы. Да и сколько раз я говорил себе что-то вроде «Адрака, теперь я успокоился, Малфоя». Малфоя после всего произошедшего я просто для себя списал. Нельзя обижаться на мертвецов, не знаю пока как, но Малфоя к дедушке Абраксасу я отправлю. Так или иначе, но отправлю. Все. Хватит, да кучу раз говорил, а тут прям как по заказу. Вот тебе решение всех твоих проблем разом, намекающе подмигивает судьба. Несомненно, по всем понятиям Вальдемар творит настоящий беспредел, но кто и что ему здесь скажет против? Короче, будь я кем-то вроде Гриффиндорца Рона, или самого Драка, смешно-то как, это было бы чисто по-слизерински, убрать врага чужими руками, судьба наследника Малфоя была бы решена, как и моя, так как в будущем я огреб бы просто неимоверное количество проблем. К счастью, я уже давным-давно не мальчик, да и здесь жизнь меня усиленно учила решать вопросы исходя не только из критерия нравится, не нравится. Вот, предположим, казнят сейчас Драка, или Люца приговорят, что будет дальше. Чтобы предугадать это, не нужно быть пророком, и даже обзорной школьной лекции по предсказаниям посещать не нужно. Хватает простой логики и знания малфоевского менталитета. Оставшийся в живых в 100% случаев забьет на все остальное и жизнь положит, чтобы отомстить мне. И плевать, что за казнь проголосовало еще 9 магов, включая Вальдемарта. Решающим-то будет считаться именно мой голос. И дело даже не в мести как таковой. Я, может быть, даже и переживу все покушения, хотя тоже далеко не факт, вон как отчетливо помни. Читается по губам впившийся в меня пристальным взглядом Беллатрикс, но канон уж точно скажет мне прощай, что означает не только поражение Поттера, плевать мне, если честно, на него, да и на магическую бриташку с высокой колокольни, и здравствующий Вальдемарт, но и безнадежное рабство, пожизненное у темного лорда и посмертное, тхаге. Это не говоря уже о том, что, если подумать, смерть за все то, что сделал мне Малфой, все-таки немного перебор. Встречались мне по жизни и более бесячие персонажи, на фоне которых наши с Драко отношения проходят по графе некоторые разногласия. Дурацкий личный вассалитет, так я на него уже научился в важных моментах класть болт. Плюс кольцо обета на руке намекающе нагрелось. Защити сюзерена. В общем, на одной чаше весов лежит сиюминутное утоление жажды мести, а на другой – вся моя будущая жизнь. Выбор, таким образом, оказывается совершенно безальтернативен. Во всяком случае, для разумного взрослого человека. Тем более, если зайти с другой стороны, то смерть в чем-то даже слишком милосердное наказание. То ли дело, дать ему помучиться, выполняя задание. Это было как вспышка, озарение, пресловутое сатори. Как будто в калейдоскоп засыпали кучу кусочков пазла, которые при очередном повороте внезапно сложились в полноценный пейзажный этюд. Множество мелких и не очень проблем, над которыми я долго ломал голову, мыслей, подозрений, фактов и событий внезапно выстроились в готовый план. Что, где и когда мне делать, чтобы все получилось максимально удачным для меня образом. А потом, а как, да, и с этим, ну точно, как же все в тему, узнают. Конечно, вспомнил я про Снейпа, Зельевар 100% меня сдаст, но если я сделаю так, как надо, то Дамблдор меня поймет, правильно поймет, и Снейп не будет против, он же своего любимчика прикрывает, как может. Короче, всем будет хорошо, а главное, мне, в невероятном восторге думал я, параллельно бросив кучу сил на то, чтобы не расплыться в глупой, довольной улыбке. Впрочем, сложность поставленной передо мной задачи быстро вытеснила неуместную сейчас радость. Первый шаг очевиден. Осталось только сделать его безупречно. Я сосредоточился. Сейчас нельзя было ошибиться не то что в слове, в оттенке интонации, с которой я буду сталкивать лбами Малфоя и Вальдемарта. Несомненно, учитель, вам виднее, но, лично мне не верится в то, что лорд Малфой решил вас предать. Слишком глуп, примитивен и прямолинеен этот поступок для него. А ведь он всегда славился отменной хитростью и изворотливостью. Люциус, а что такого? Он, лорд, я, лорд. Формально мы равны, так что могу и пофамильярничать. Совершенно бестрепетно превратил в рабов своих бывших друзей и их детей. На их деньги скупил половину министерства. А тут, пытаться навредить своему господину и оставить их. И я показал взглядом на Драка и сидящую на скамейке запасных леди Малфой. В общем, причиной случившегося скорее всего является определенно, КХМ, чрезмерная гордыня лорда Малфоя, или же желание выслужиться, списав таким образом какие-то грехи, или возвысившись над остальными, рассуждал я, параллельно вглядываясь в лицо Драка и с удовольствием наблюдая там нужную мне реакцию. Есть за ним такой грешок, тем более несколько непонятно, за что наказывать мистера Малфоя-младшего. Это отец за сына в ответе, а наоборот, нет. Мистер Малфой, наследник старого магического рода, где воля патриарха, это все. За что же тогда его карать, если у него нет ни возможности выбора, ни своих собственных мозгов и воли? Скажет глава рода заквакать, и он лягушкой будет прыгать. Или хорьком. Удобно, что Вальдемарт не видит моего лица. Можно нагло ухмыльнуться Малфою, а учитель этого не заметит. Ну же, Драка, я уже столько раз уколол репутацию твоего отца. У тебя в некоторых случаях терпежа поменьше, чем даже у, мягко говоря, несдержанного шестого. Давай же, ответь мне. Ну, и Малфой-младший меня не разочаровал. Не тебе, Крэп, оценивать поступки лорда Малфоя. Взорвался Драка, чтобы ты понимал в отношениях внутри рода. Да уж побольше твоего. Побольше моего, и это говорит мне отца-убийца. Только полное дерьмо и конченая мразь может убить своего отца, каким бы омерзительным он ни был. Пафосно и гордо произнес он, вернув мне оскорбление. Бинго. Успел удовлетворенно подумать я до того, как стабильное давление злой магии, расходящейся от Вальдемарта, этакий колючий холодный ветер, ощущаемый не кожей, а нутром, не выросло мгновенно до таких величин, что трудно и больно было даже просто сделать следующий вздох. Всем присутствующим мгновенно стало так жутко, что в наступившей мертвой тишине, казалось, замерло не только дыхание, но даже и биение сердец притихло, можно было бы услышать и писк комарика, залети он в комнату в этот момент. Ну а по помертвевшим лицам двух сестер легко можно было определить, кто знает историю восхождения Вальдемарта к вершинам власти до самых незначительных деталей. Повелитель, упала на колени леди Малфой. Повелитель, я, поднялась Беллатрикс. Помолчите, а вы, продолжайте, мистер Малфой, продолжайте, прошипел Вальдемарт. Что еще вы хотели нам сказать? Заблеял Драка, осознав, что ляпнул что-то совсем не то. Однако слово, не воробей, и как бы не хотелось сейчас блондинчику отмотать на пару десятков секунд назад и заткнуть самому себе рот, хроноворота у него не было. Ну, я все сказал, лорд Вальдемарт. Крэп, я тоже, учитель, слегка дрожащим голосом ответил я. Дикая боль в правой руке без каких-либо недосказанностей давала мне понять, что не следует считать себя самым умным. Так нагло магию хрен обманешь. ХММ, задумался Вальдемарт, а потом с прозрачным намеком произнес. Превратил в рабов своих бывших друзей и их детей. Да, понятно, почему ты так отчаянно защищаешь Драко Малфоя, Крэп. Тем не менее замечание насчет прав и обязанностей наследников принимается. Радуйся, жизнь своему сюзерену ты спас, но и факт провала по вине Люциуса совершенно неоспорим. Пусть он основывается не на предательстве, а на желании награды, неприятные последствия его действий слабее от этого не становятся. Так что я признаю Малфоя виновным и накажу его ровно в той мере, в которой он заслужил. Повелитель, умоляю, поднялся Малфой. И тут же упал обратно. Ученик, скажи, что ты думаешь по этому поводу, ХМ. Ну раз вы его приговорили, то тут уже сделать ничего нельзя. Ваша воля, закон для нас. Разве что, сделал я театральную паузу. Разве что что, спросил меня Вальдемарт. Если Драка действительно дорожит своим отцом. Драка. Да, повелитель, конечно. Я готов на все, чтобы. Я услышал. Крэп, есть древнейшие, но работающие до сих пор правила, которые никакое министерство никогда не сможет отменить, ибо они – суть нашего мира. Око за око, кровь за кровь. И, Вальдемарт повернулся в кресле и с интересом посмотрел на меня. Раз уж Драка так дорожит жизнью своего отца, который заслуженно приговорен к наказанию, то пусть он выкупит ее у вас. Это, на мой взгляд, единственный честный выход из положения. А нечестный, с непонятным выражением спросил он. Нечестный, Он может взять штурмом Азкабан, освободить своего отца, взять за руку мать, предать вас и попытаться сохранить всем жизнь, сбежав. Кроме последнего все, в принципе, выполнимо. Хаем. Любопытно, Вальдемар развернулся обратно к столу и опять упер свой взгляд в Малфоя. Поправь, если я ошибся в тебе. Ты действительно готов на все ради спасения жизни своего отца? Да, повелитель. Ты уверен, сейчас еще можно выбрать. Потом такой возможности уже не будет. Уверен, повелитель. Хаем. Что ж, ты выбрал. Слушай мое условие, Драко. Жизнь за жизнь. Жизнь Люциуса Малфоя за жизнь Альбуса Дамблдора. И, с отпавшей челюстью икнул пораженный Драко. Такого он точно не ожидал. Все честно. Или ты хочешь отказаться? Нет, сжавшись, пискнул тот в ответ. Помни, Малфой, если к концу следующего июня Дамблдор все еще будет живым, то и ты, и твой отец заплатите за это своими головами. Он, за неуклюжесть, ты, за нарушение своего слова. Ты понял меня, мой юный скользкий друг? Да, повелитель, дрожа прошептал Малфой. Не слышу тебя. Да, повелитель. Хорошо, Белла, проследи. Повинуюсь, повелитель. А теперь, друзья мои, раз уж мы закончили внеплановый суд, слушайте, зачем я собрал вас сегодня. Окружающие, послушные воле своего господина, в который уже раз за сегодня превратились в слух. Раз уж тайна нашего возрождения была раскрыта, то время прятаться прошло. Настала пора возвышения. Настал момент показать и предателям магам, и грязнокровным отродьям, и мерзким маглам, кто истинный властитель в нашей стране. Берите своих друзей и напомните о себе заплывшей жиром магической Британии. Докажите всем свое право повелевать. Вы все знаете, что делать. Так идите же, взмахнул рукой темный лорд. Да, в один голос зарычали маги. Такие приказы большинству из них были понятны и приятны. Радостно бурлящая толпа, включая новых членов внутреннего круга, желающих отметить свое повышение чужой кровью, потянулась на выход. Драко, задержись, негромко приказал бледному парню Вальдемарт. Хвост. Да, повелитель, подскочил однорукий и подобострастно поклонился. Найди того мага, благодаря которому бастард Рози оказался здесь без моего приглашения, и накажи его. Хотя нет, приведи его ко мне, я сделаю это сам. Да, повелитель, у тебя вопрос, Крэп? Да, учитель. А где остальные? Кто? Ну, остальные наши, отец рассказывал, что было гораздо больше. Ты сегодня видел всех. А, удивился я настолько, что даже на секунду рот приоткрыл. То есть нас всего сколько, а дикие полчища, орды черных магов, не повторяя глупостей за министерскими щелкоперами. Нас всегда было совсем немного, с грустью произнес Вальдемарт. Верность, очень трудно найти таких. Но как же тогда, у нас было много сочувствовавших, многие из которых тоже не избежали превентивных арестов и разбирательств по упрощенной процедуре. Более того, с каждым днем их число опять будет только расти. Смешно, да? Чем больше Эврорад борется, тем больше магов симпатизирует нам. Понятно почему? Да, к слову, собирай свою команду. В следующий вторник я хочу видеть всех вас здесь. Для вас нашлось дело. А сейчас оставь нас. Учитель, что еще? В связи со всем случившимся, не могли бы вы снять свой старый запрет на упоминание вас, а то может получиться очень глупо. Хорошо, разрешаю. Только прежде чем хвастаться своими знакомствами, хорошенько подумай, кто перед тобой, а то можешь и не дожить до выражения моего крайнего неудовольствия. Интерлюдия 26. В зале в очередной раз повисло молчание. Тишину после длинной паузы расколол голос Вальдемарта, который безо всякого намека даже на фальшивую теплоту спросил у Драко Малфоя. Ты все понял? Да, повелитель, покорно кивнул тот в ответ. От высокородной спеси уже не осталось и следа. Слишком страшным оказался тот, о приходе которого он так громко мечтал. Повтори, что именно требуется от тебя, и увидев на лице у непривыкшего скрывать свои чувства юноши непроизвольную гримасу недовольства, темный лорд с раздражением и угрозой пояснил. За это можешь поблагодарить своего отца, когда увидишься с ним. Если, многозначительная пауза, увидишься с ним, я теперь буду вынужден тратить свое время и силы на проверку, правильно ли мой приказ понят. Страх снова смирил недовольство. Драко, который уже раз за этот оказавшийся очень длинным день побледнел так, что волосы на фоне его лица стали казаться желтыми. Он покорно повторил приказ обеспечить возможность прохода сквозь щиты Хогвартса группы магов любым способом. Надеюсь, ты в полной мере осознаешь, что это очень важное задание. возможность выполнить которое из всех моих друзей сейчас имеется только у тебя. Да, повелитель, согласно кивнул Драка. Еще раз обращаю твое внимание, что задание очень сложное. Без разрешения директора щит Хогвартса не пропустит никого, поэтому следует обратить внимание на необычные способы проникновения. Магия, артефакты, секретные подземные ходы. Да, повелитель, у Драка, похоже, получилось подобрать универсальную и безопасную модель поведения. Склонить голову и совсем соглашаться. Выполнишь, и награда будет соответствующей. Как и наказание в случае провала, сделал очередную угрожающую паузу Волдемарт, после чего произнес. У тебя есть вопросы? Нет, повелитель. Если появится, сразу же задавай. Да, повелитель. Тогда иди, мой юный друг, отпустил своего нового раба темный лорд. Да, повелитель, поклонился Драко и вышел из комнаты. Проводив внимательным взглядом спину уходящего Малфоя, Волдемарт застыл на своем троне. Тяжелые размышления о правильности своих действий далеко не впервые одолели его. На этот раз темой сомнений стали ближние соратники, так красиво раскрывшиеся после исчезновения своего друга и господина. Когда Том Реддл только-только начал свое восхождение к вершинам власти, ему, тогда еще мало кому известному магу-полукровке, от которого воротили нос многие сильные и правильно воспитанные чистокровные, чтобы набрать хоть какую-нибудь силу, пришлось брать под крыло абсолютно всех, невзирая ни на что, ни на статус крови, ни на силу, ни на происхождение, ни на причины, приведшие под его знамена, ни уж тем более на моральные качества материала. Темный лорд не брезговал никем, даже взятыми в плен наемниками, готовыми сменить сторону под клятву. Главное, чтобы кандидат был готов ему служить, а все остальное. Уже в то время он был далеко не дураком и не без оснований рассчитывал, что личная выгода, воля командира и совместно пролитая своя и чужая кровь рано или поздно надежно сплавит всех в единое целое. Расчет оказался абсолютно верным. Все так и было до тех пор, пока присутствовали все три составляющие. Однако стоило только воле командира, то есть темному лорду, исчезнуть, как внутренние противоречия моментально разодрали, как это всегда и бывает с организациями, которые строятся на удобном, но шатком в стратегической перспективе базисе против, вроде бы еще вчера монолитное братство на множество мелких осколков, зачастую враждующих меж собой. В итоге богатые и беспринципные волшебники из древних родов откупались, заодно не стесняясь справить каннибальское пиршество, используя в качестве пунктов меню своих более слабых товарищей, теперь уже бывших, трусливые и слабые, в основном полукровки или чистокровные в двух-трех поколениях, бежали и прятались, их даже не особо искали. Что с них было взять? Зато по становому хребту организации, чистокровным магам консервативных взглядов, министерство прошлось потоком беспощадного драконьего пламени. Даже Крэп, и тот удивляется, как мало нас теперь осталось. Это богатые имели достаточно силы политического влияния. Им было легко кинуть кость, отдать малую часть своего состояния, ведь при этом они все также оставались богатыми и влиятельными. Кстати, несмотря на обширное представление во внутреннем круге, на самом деле не так уж и много было их, активных вальпургиевых рыцарей из древних родов. Одним это было банально не нужно, другим не позволяла фамильная гордость метить себя печатью раба, третьим родовая спесь мешала встать под знамена бастарда, насколько бы удобной политической фигурой он для них ни был. Мордредовые реакционеры, потом крупно пожалевшие о своем снобизме. Это у откровенной рванины было нечего взять, кроме их никому не нужных жизней. А вот магам среднего достатка и средней силы, тем, кто вроде как незаметно сзади подпирает собой передние ряды, тем, кто тянет на себе большую часть дел, начиная от второстепенных боевых и заканчивая снабжением и производством. Вот как раз с них что взять, было. Причем куски были небольшие, но вкусные, то есть удобные для дележки. Лавка, ферма, артефакты, мешочек золотых, склади криагентов, фамильные драгоценности, счет в банке на обучение ребенка в Хогвартсе. А вот сил, чтобы защититься самостоятельно, не было. Зато этих сил хватало на то, чтобы максимально дорого продать свое добро и жизнь. Ведь мало кто согласится добровольно отдать каким-то чужакам то, что наживалось поколениями предков. Чужакам, которые, прикрываясь законом, врываются в твой дом, переворачивают все вверх дном, забирают понравившиеся вещи, насилуют жен и дочерей. Люди, готовые покорно терпеть такое, есть, но они не идут в боевое крыло революционной организации. К концу репрессий накал взаимной ненависти достиг таких величин, что Авроры вместо описанной в законе процедуры ареста подозреваемых предпочитали сначала бросить в них бомбарду или аваду, а потом уже с выжившими, если они были, вести допрос с применением круциатуса. Впрочем, обороняющиеся тоже были далеко не трепетными ланями, питающимися лунным светом, и вовсю использовали террор. И нередко случалось так, что, возвращаясь со смены, Аврор вместо домашнего тепла находил на месте дома пепелище с трупами своей семьи. В политических реалиях проигранной войны, каждый сам за себя, судьба их была очевидна, одни, сочтены, кого не сдали на расправу кровникам и не убили при задержании, тех сгноили в Азкабане. Те, кто откупился, многое мне рассказали. Вальдемар тяжело вздохнул. Кто бы что ни говорил, но он помнил каждого принесшего ему клятву. Пусть настоящих друзей среди упивающихся у него было мало, дружба предполагает определенный уровень равенства, а к большинству отношение и вовсе было как к инструменту, но все равно, терять их было неприятно, обидно и жалко. Жалко в смысле, что нужно было тратить время и силы на поиск и подготовку новых. Таким образом, в результате несовместных, но равно неприятных действий всех этих Люциусов, Краучи и Дамблдоров мне сейчас во внутренний круг пришлось принять тех, кого и на недельный перелет на метле нельзя было подпускать к власти. Да и остаток рыцарей по большей части настоящие отребья, понимающие «докажите всем свое право повелевать, как грабить, убивать, насиловать». Нет, я никогда не считал террор каким-то запретным методом, и вполне допускаю его применение, но, Моргана их прокляни, идиотов, но строго дозировано и по делу, то есть тогда и только тогда, когда такие действия приносят пользу, они порождают лишь огромный ворох новых проблем. Более того, они изо всех сил стараются перещеголять друг друга, считая, что основным критерием отбора во внутренний круг является жестокость. В свое время Вальдемар втайне приходил в восторг от того, как детишки всех этих гордых чистокровных аристократов, разговаривавших с ним через губу и не пускавших дальше порога, присмыкаются перед ним, презираемым их отцами-полукровкой, доносит, предают, жрут друг друга, стараясь выслужиться. Сейчас же, через призму прошедших событий, Том отчетливо видел, что это была серьезная ошибка. Да, принцип арбитр между многими полюсами силы хорош, но только для того, чтобы удержать уже захваченное. Для завоевания чужого он годится плохо, ведь на одного вырвавшегося вперед будет приходиться десяток бьющих ему в спину завистников, тянущих удачливого, а вместе с ним все дело, назад. Мало, очень мало было у него волшебников, на которых действительно можно было положиться. Таких, например, как Малфой, Люциус. Мысли Вальдемара снова перепрыгнули на больной вопрос. Вынужден признать, что давно я не испытывал такого ослепляющего бешенства, как позавчера, когда с помощью связи меток меня позвали на помощь. Вот только место, где я оказался, использовав в качестве маяка для аппарации метку взывавшего ко мне мага, заставило, крупные, вытянутые ладони с кожей зеленоватого оттенка до скрипа сжали подлокотники кресла, в первую очередь заподозрить ловушку. Отдел тайн, арка смерти, атриум министерства, хуже был бы только Азкабан. Ах, как же я тогда пожалел, что метка не была предназначена, как мне когда-то с абсолютной уверенностью рассказывал ученик, для мгновенного убийства провинившегося. Странно, что в такой бред он вообще поверил. Кто бы такое в принципе на себя разрешил наложить? Впрочем, возраст. КХМ, кстати, а откуда он вообще такое взял? Придумал сам или нет? То есть Крэб запугивал своего сына? А зачем? Понятно зачем, у всех свои желания, главное из которых избавиться от службы мне. Предатели. И только униженные оправдания Беллы спасли ее от немедленной смерти. Тогда, по прибытии сюда, в подземелье давно уже разрушенного замка Слизерина, одного из многих и единственного, запирающие чары которого я смог распутать. Столько уже сделанного, теперь перечеркнуто. Сколько новых проблем образовалось, и все, из-за одного честолюбивого идиота. Крэб, конечно же, прав. Хитрый, осторожный Люциус и откровенное предательство просто несовместимы. Хотя и варианта такового полностью исключить нельзя. Что ж, надеюсь, для Малфоя внесенные мной в правила игры изменения станут приятной неожиданностью. Теперь все отвечают за всех. Как бы там ни было, случайно ли, специально ли, но своей выходкой планы прихода к власти Малфой мне серьезно усложнил. Перебирая в уме все следствия из произошедшего в Атриуме, Вальдемар не сдержался и злобно зашипел. Потревоженная Нагайна медленно, плавно стекла со своего ложа на пол и подползла к креслу. Стараясь утешить, она мягко оплела длинным телом торс своего друга и господина и положила, подобно ластящейся кошке, голову ему на плечо. Мордридов старик, несмотря на маску чудака, все так же силен. А еще как по заказу показательно выигранная дуэль. Ша-ша-эр-эр-шайр. Как она поднимет почти полностью обрушенный рейтинг Дамблдора. Столько вреда, и серьезного, что я вполне вправе был казнить и жену, и сына, и самого Малфоя. Прямо на месте. Но связи, и деньги, чертовы деньги, все упираются в них. Люциус, корм драконий, как же ты меня разочаровал. Зато внезапно порадовал ученик. Никаких показных страданий, как у сопляка Малфоя. Никогда от меня пытку принимал, никогда казнь наблюдал. Смотрел на все как и должно, холодно и равнодушно, с легким спокойным любопытством, без жалости, без страха и, что очень хорошо, без наслаждения. Отребья, спускающего в штаны от вида чужих мучений, у меня полно, было и будет. Соратников же, всецело разделяющих мои цели и умеющих при этом думать, как приблизить их воплощение в жизнь, очень мало, особенно преданных. Впрочем, таких людей никогда не бывает много. Слегка успокоившийся Волдемарт ласково погладил свою самую преданную сторонницу по чешуе. К сожалению, очаровываться поведением Винсента тоже не следует. Не было бы обусловленной магией абсолютной верности, кто знает, как бы он себя тогда повел, какие цели бы преследовал. Да даже сейчас он ведет свою игру, как и все начинающие интриганы, думая, что никто вокруг ни о чем не догадывается. К тому же поведение Крэбба остается весьма и весьма неровным. То он ведет себя предельно рационально, как взрослый, умудренный опытом маг, а то на какой-нибудь глупости начинает думать и, хуже того, действовать так, как впору только первоклассникам какого-нибудь слабого факультета вроде Гриффиндора. И ладно, дело было бы в клятве призраку основательницы, как бы он их ни прятал, но если из своего опыта отлично представлять, что нужно искать, то найти где, не проблема, но нет же, ему действительно от всей души искренне жалко врагов. Похоже, это то самое разлагающее влияние факультета Хаффлпафф, от которого будет очень трудно избавиться. И ему, и мне. Даже магическая клятва не может заставить человека быть умным, если у него в голове мозга не больше, чем в костяном набалдашнике трости. Зато у некоторых ума, даже слишком много. Мысль Волдеморта опять перескочила на виновника случившегося. Люциус, одна вассальная клятва, к которой Крэбба-младшего принудил сынок Абраксаса, чего стоит, можно ли считать такое поведение предательством, как минимум посягательством на моих людей, без всяких сомнений. Однако покойный Крэб показался неожиданно хитер, и смог заключить клятву в очень обтекаемой формулировке. В свою очередь молодой, верно расшифровать тонкие намеки и правильно использовать слабые места, сделать, что ли, ученику подарок и казнить Малфоя-младшего в назидание остальным. ХММ, посмотрим, справится ли он или нет, а если нет, то, нужно будет только не забыть отослать Крэбба куда подальше, чтобы магия его вассальной клятвы не заставила его пытаться нарушить основной долг ученика, выполнять приказы учителя. Сквип и откат уже моей клятвы мне не нужен. Жалко блондинистого щенка, совсем нет, ибо измельчали Малфой, совсем измельчали, с грустным вздохом поканувший в лету эпохи сильных и умных магов подумал Волдеморт, окончательно выродились из-за родовых проклятий, а ведь отец и дед Драко были совсем не такими. К примеру, Люциус в его годы был иконой стиля и поведения для большинства ровесников, во всяком случае, той их части, что училась в Хогвартсе, а Абраксас Малфой уже к пятому курсу решал чужие споры, то есть обладал настолько серьезным авторитетом, что другие маги добровольно делегировали ему важнейшие права. Право судить, пусть и в школьных спорах, но большое вырастает из малого. Дети со временем вырастают, а уважение и привычка обращаться за разрешением спорных вопросов остается. Да, поколение сильных и умных, что уж говорить обо мне, старости Хогвартса, первом ученике во всем, кроме бессмысленного квиддича и всеобщем любимчике. Волдеморт еще раз погладил млеющую от немудреной ласки Нагайну и тяжело вздохнул. Да, жаль. Что ж, я уже давно подумывал подобрать себе новых доверенных лиц, а оказывается, набирать их банально не из кого. Быть может, выбрать из тех, кого возвысил сегодня, или же приблизить к себе кого-нибудь из друзей ученика, пожалуй, так будет даже лучше. Предыдущие помнят меня другом и старшим товарищем, эти же, будут считать меня полубогом. А то сейчас старые бездельники обленились настолько, что я должен лично писать школьнику. Думают, что я буду сражаться за их интересы, а они просто постоят в сторонке и милостиво примут из моих рук золото, земли и должности в преобразованном и обновленном министерстве. Неудивительно тогда, что в ответ от школьников я стал уже получать нечто вроде: «Прошу меня извинить, лорд Волдемарт, но мой род вымирает. Я не в силах принять участие, но всегда буду предан вашим и отца идеям. Посмотрим, как ты запоешь потом. После такого, не иметь тебе моего доверия, нот». Интересно, а никто из старого состава не задумывался, зачем мне нужны настолько бесполезные друзья? Судя по тому, что для того, чтобы они зашевелились, потребовалось набрать новых, однозначно нет. Похоже, братство окончательно изжило себя. В нынешних условиях следует сосредоточиться совсем на другой форме организации. Тем более впереди битва за министерство. Но для начала, посмотрим, как они покажут себя через неделю. И Малфой-младший, если выполнит и мой приказ, и свое обещание, то я воздам ему по заслугам. Быть ему во внутреннем круге. Лорд Волдемарт справедлив. Это отлично стимулирует слуг. Сломанный друзьями, преданный союзниками, не по гриффиндерски трусливый и слабый духом, но одновременно довольно сильный и искусный в некоторых областях магии волшебник неуверенно поскребся в дверь. Повелитель. Волдемарт в открытую презирал Питера. Одновременно с этим он находил предателя достаточно полезным и искренне преданным, для того, чтобы не только оставлять его в живых, но и держать подле себя. «Заходи, хвост». Повелитель, согнувшись в униженном поклоне, произнес Питтигрю: «Я выполнил ваше задание. Привел. Прикажи ему зайти». А в это же время, не ведающий о том, что сейчас в одном темном подземелье решается его судьба, Драко Малфой, истерично хохоча и одновременно судорожно рыдая, катался по кровати в своем Мэнере, не обращая никакого внимания на глядящих на него с испугом домовых эльфов. Правда, надо отдать ему должное. Учился он быстро, поэтому никто не услышал следующих его мыслей. «Ха-ха-ха, как же это смешно, посадить хитреца в его собственную лужу. Крэп считает себя самым умным, думает, что это я буду бегать по заданию Волдемарта. Ха, на что же тогда нужны вассалы? А с каким удовольствием я погляжу, как он будет убивать Дамблдора? Да, это будет очень весело. Он заплатит мне за все». До крови от впившихся в ладонь ногтей с аккуратным маникюром сжал кулаки Драко. «За все». Глава 63. Вредность и неблагодарность не всегда идут рука об руку, или награждение за подвиг. Так как министерство совмещало в себе практически все функции, начиная от приема экзаменов у школьников и заканчивая управлением внешней политикой магической Великобритании, оно никогда не пустовало. Однако в официальные выходные дни народу тут все же заметно поменьше должно было быть, потому что воскрешение Волдемарта из мертвых превратило это сонное болото в растревоженный улей. Выйдя из камина, будку и туалет оставьте полукровкам, не подключенным к каминной сети, я первым делом обратил внимание на изменения в пропускном режиме. У каждого магического портала теперь стояло по паре авроров. Строго в соответствии с древней присказкой про открытую дверь в пустую конюшню, министерские боевики сейчас усиленно бдили у входа в святая святых магической Британии, Министерство магии. Экипированные по штурмовому, из-под рукавов мантии выглядывает краешек кольчуги из драконьей чешуи, а руки, шея, запястья и пальцы просто усыпаны артефактами. Они с подозрением вглядывались в каждого прибывшего. Не избежал их пристального внимания и я. Министерство закрыто. Парень остановил меня вытянутой вперед рукой с раскрытой ладонью один из них. «Давай обратно». КХМ удивленно поднял я брови, небрежно пригладив короткий ежик волос правой рукой, на мизинце которой блеснуло кольцо лорда. Конечно, всеми традициями рекомендовалось носить на другой руке, но к черту мизинцы на левой. Это такая вещь, что потерять или КХМ собственноручно отрезать их совсем не проблема. «Да, а», презрительно скривился маг в форменной красной мантии, но больше вопросов не задавал и дорогу мне освободил. По полированным камням я дошел до входа в атриум, где меня тормознула следующая линия защиты, недавно установленный контрольно-пропускной пункт. Дежурили на нем две стандартные боевые четверки. Четверка стражей, четверка авроров, и еще один сидящий за столом маг. Несмотря на такие серьезные силы, проверяли и пропускали посетителей строго по одному. Каждого подлежащего проверке посетителя брали в два кольца. Внутренние, из стражи, наставляла волшебные палочки на проверяемого, а внешняя, из авроров, сосредоточивалась на контроле обстановки в зале и охране стражи. Сидящий за столом маг проверял посетителя по какому-то списку, стража водила по воздуху рядом артефактами, после чего следовал вердикт «впустить или не впустить». Невпущенных была приблизительно половина. Как этот КПП будет работать послезавтра, когда служащие повалит в министерство валом, я из сочувствия ко всем будущим опаздывающим даже представлять не захотел. Традиционная борьба максимальной защищенности с вменяемостью прикладного использования в реалиях магического мира. Отстояв недлинную очередь, я достаточно быстро оказался перед проверяющими. Охрана спора взяла меня в коробочку, а сидящий за столом начальник спросил: «Ваше имя?» «Лорд Винсент Лагантреп». Громкая фамилия не произвела на него никакого впечатления. «Вы по какому вопросу?» «По личному». Маг открыл папку на соответствующей букве, пролистнул несколько страниц и строго произнес: «Вас нет в списках, я не могу вас пропустить». Охранники напряглись. «У меня личное письменное приглашение от заместителя министра мадам Долорес Амбридж. Могу я его увидеть?» «Нет, я же сказал, оно личное». «Тогда у вас должен быть пропуск», — после короткой паузы сказал маг. «Похоже, гонористой дамы замминистра он боялся больше, чем какого-то малолетнего лорда». Пропуск, небольшая металлическая пластинка с рунами и какой-то магией, лежал внутри письма, принесенного неожиданно прилетевшей вчера вечером совой. Послание, кстати, было кратким. «Винсент, я бы хотела встретиться с тобой в моем кабинете в министерстве в эту субботу, 22 июня, в 12 часов дня. Пропуск прилагаю. Мне есть что тебе сказать». Да, я было потянулся в карман, но был остановлен репликой командира и впившимся в спину острым предметом. «Во избежание непонимания, пожалуйста, без резких движений, лорд». Кивнув, я медленно отогнул полу пиджака модного костюма, никаких мантий, к даме же, тьфу-тьфу, не дай бог, иду, и достал оттуда пропуск. «Интересно, а есть ли где-нибудь на этой универсальной трансфигурируемой мантии от Твилфит Тататинг какой-нибудь индикатор заряда батареи? Что-то не помню я этого момента в мануале, а то не хотелось бы в один далеко не прекрасный момент, вовремя это никогда не бывает, оказаться на публике с голым задом. Впрочем, она вроде бы откатывается в мантию», — чисто на автомате раздумывал я, пока искал и протягивал пластинку. «Держите». Поводив волшебной палочкой над пластинкой, начальник КПП произнес свой вердикт: «Пропуск подлинный. Теперь, пожалуйста, положите руку, которой держите палочку, вот сюда», — и указал на какой-то камень с вырезанными на нем рунами. «Это не опасно, только если вы не тот, за кого себя выдаете». Пожав плечами, я сделал то, что мне приказали. «Вы Винсент Лагантреп?» «Да», — твердо ответил я. «Ничего не случилось, кроме разве того, что командир стражи заметно расслабился. Вы действительно приглашены сегодня на встречу Долорес Амбридж?» «Да». «Вашу палочку, пожалуйста». Я снял руку с артефакта и потянулся за своей волшебной палочкой. «Все равно они ничего не найдут», — подумал я. «Нужно быть конченным идиотом, чтобы пойти в министерство и перед этим не забить буфер простыми бытовыми заклинаниями». Аккуратным движением, при этом чувствуя спиной, в буквальном смысле спиной, как напряглись охранники, достал из кармана и отдал единственную оставшуюся у меня волшебную палочку. «Не приживаются они что-то у меня. Кстати, поеду к испанцам, нужно будет посетить их магазин. Быть может, найду что-нибудь получше дрофа Ливандера. Где бы еще на это денег взять? На действительно хорошие вещи и цены соответствующие».